Но сперва были похлопывания по плечу и искренние пожелания удачи, потому что под наши напутствия на арену, вновь присыпанную белым песком, скрывавшим пятна крови Маргрейвов, вышла тройка под вторым порядковым номером. Я не знал ни одного из них, но вчера краем глаза видел поединок того, кто считался у них за главного. «Хороший боец», помню, подумал про него. «Быстрый, как угорь, и отлично знающий, с какой стороны держаться за меч. Выстроились они тоже правильно. Встали полукругом, замерев в ожидании угрозы, которую вот-вот должны были выпустить из-под трибун на другой стороне арены. Зато с этой стороны, за загородкой и магической стеной, застыли остальные участники, гадая, какое испытание предстоит второй тройке и что в итоге может выпасть нам. «Встречайте команду Акина Хоскниса!» Тем временем надрывался ведущий. «Аплодисменты ветерану игр! За его плечами участие уже в четырех, но ни в одних Хоскнис так и не дошел до финала. Надеюсь, на этот раз доберется», — раздался голос Гаррета у меня за спиной. На это Омси пожал плечами, негромко добавив, что было бы куда лучше, если бы не дошел вообще никто. Остались бы только мы, наша тройка. А потом бы разобрались с этими лощеными типами из команды Хару. Но такой милости от богов он, разумеется, не ждет. Прислушиваясь к их разговору, я пропустил имена остальных из тройки Хоскнис. «А теперь представьте», — снова раздался голос ведущего, «что вы перенеслись из дождливого Мейворта в знойный климат юга Меридии, где единственный уголок прохлады, конечно же, помимо магических охладителей». Тут он взял паузу, позволяя трибунам отсмеяться. «Итак, единственный способ пережить удушающую жару — это подняться высоко в горы». «Завязывай уже!» — не выдержав, выкрикнул один из тройки Хоскниса, на что я поморщился. «Плохой знак. Если у бойца сдают нервы еще до начала испытания, долго он на нем не продержится». Ведущий, разумеется, не обратил на него ни малейшего внимания. «Но в горах наших путников, да, тех самых, кто сейчас стоит перед вами на арене, поджидают смертельные опасности. Первое — крылатые и невероятно опасные виверны, обитатели высокогорных плато Меридии. Для тех, кто не знает, это жалкие потомки успевших вымереть к нашему времени драконов». Он не договорил, потому что по трибунам прошел полный ужаса и предвкушения будущего кровопролития стон. Мы тоже переглянулись. Никто в здравом уме не назвал бы виверн жалкими. «С этими тварями я еще не сталкивался», — признался Омси. Я качнул головой. Было дело, но давно, еще в академии. «Посмотрим, что и как», — отозвался я неопределенно. «Но пока что встречайте виверн», — торжественно возвестил ведущий. Створки на другой стороне арены распахнулись, и я увидел в проеме огромные деревянные ящики с поднятыми дверцами. Из них в воздух моментально взвелись, похожие на красную ртуть, три виверны, а за ними... «Но опасность поджидала наших путников еще и на земле», продолжал ведущий, после чего мы уставились на выпущенных на арену огромных полосатых змей. «Шипокобры», — пробормотал Омси. «Слыхал уже о таких. Ядовитая зараза. И заметьте, они не одурманены и не при смерти». Затем он принялся проталкиваться к загородке. «Эй!» — во всю мочь завопил Омси. «Так нечестно. Первая тройка получила дохлых тварей, а сейчас...» Но его голос утонул в реве трибун. И пусть мы тоже присоединились к его возмущенным выкрикам, требуя справедливости, слушать нас никто не собирался. Нам оставалось лишь смотреть, как вступает в бой вторая тройка.